все поворачиваются, смотрят на меня, шикают, поднося палец к губам. Аплодировал я один. На меня смотрят со всех сторон, с балконов, из лож. Мне кажется, на меня обрушился весь зал, болван. Женщина с лисой тоже шепчет «болван», повернувшись к сидящему рядом мужчине. Все повторяют «болван, болван, болван». Все говорят обо мне, все показывают на меня пальцем. Я чувствую, как эти пальцы вонзаются мне в затылок, в спину. Я не знал, что в этом месте нельзя аплодировать. Сейчас они позовут капельдинера. Выгоните его, он болен, от него дурно пахнет, он весь в поту. Опять заиграл оркестр. Что-то торжественное, печальное, медленное. И вдруг возникает странное, поразительное, необъяснимое чувство. Я знаю это. Знаю то, что они играют. Не понимаю, откуда я могу это знать. Никогда я не слушал такого оркестра, не понимал музыки, которую слушают вот так, как этот, с закрытыми глазами, или те, что взялись за руки, слушают, словно присутствуют при каком-то священном действии. Но я уверен, что мог бы напеть эту возникающую мелодию, мог бы отбить этот такт, будто кто-то медлит, выставляет наперед одну ногу, потом другую, словно участвует в медленном шествии к неведомым краям, где царит эта щемящая песнь. Потом вступит флейта, и, наконец, мощные удары как бы возвестят «все кончилось, чтобы начаться снова, как прекрасен траурный марш», — говорит женщина с лицом мужчине, сидящему рядом. Я не знаю ни одного траурного марша. Не может траурный марш быть ни прекрасным, ни приятным. Впрочем, я верно слышал какой-то марш там, возле портновской мастерской, когда хоронили негра-ветерана. А за артиллерийским лафетом шел спиной капельмейстер и дирижировал духовым оркестром. Так значит, для того, чтобы слушать траурные марши, они так наряжаются, прихорашиваются и надевают свои драгоценности. Ах, теперь вспомнил, да, вспомнил, вспомнил. Целыми днями я слушал этот похоронный марш, не зная, что это был похоронный марш. Изо дня в день он был рядом, обступая меня со всех сторон, звучал во сне, преследовал меня в бессоннице, наблюдал за терзавшими меня муками страха. Изо дня в день витал надо мной, как тень зловещей тени, разливался в воздухе, которым я дышал, сковывал мое тело, когда я падал под стеной, изрыгая выпитую воду. Нет, не было тут случайности. Это звучало в соседнем доме, и такова была воля Божья. Не могла рука человека заставить звучать там, так близко, эту музыку, это медленное шествие с глухим барабанным боем, с мраком траурных покрывал. То был Бог в грядущем. Так в незажженных дровах присутствует огонь, раньше, чем он стал огнем. Бог, который не прощал меня, отвергал мои молитвы, отвращал свое лицо, когда в моих устах звучали слова из книги с крестом ордена Калатравы. Знак древнего испанского рыцарского ордена представляет собой красный крест, равные концы которого завершаются изображением лилии. Тот Бог, что выбросил меня на улицу и наслал пса, лаявшего в развалинах, тот Бог, что явил тут перед самым моим лицом этот затылок с отвратительными шрамами, затылок, на который не надо смотреть. А теперь он воплотился в звучание инструментов и велит мне слушать весь вечер громы гнева своего. Предстаю перед Господом, явившимся в музыке, как явился он некогда в огне неопалимой купины. Так прозрел я его и в озарении угля раскаленного, который поднесла старуха к своему лицу. Теперь я знаю, нигде не ждет обидчика столь строгий надзор, столь пристальный взгляд всевидящего ока, как в темнице, в последней западне, уготованной ему неумолимой волей, где без слов открывается ему искупительный смысл последних дней. Распределены все роли в этом действии, и развязка уже известна в грядущем, это составляло предмет моих желаний, так пепел заложен в дровах, предназначенных к сожжению. Не смотреть на эту шею, не смотреть на нее, уставить глаза в пол, в пятно на ковре, в тамбурин там, наверху, на лепнине, обрамляющей стену. Господи Боже, Создатель земли и неба, смилуйся надо мной. Я не призываю Тебя в суе. Ведаешь, как я молил Тебя, уповаю на милость Твою, все еще уповаю на беспредельную милость Твою. Слишком далек я был от Тебя, но знаю, часто одной секунды нужной, чтобы произнести свое имя, достаточно для мановения руки Твоей, для утоления мук и посрамления врагов.